Глава вторая. О боге как промыслителе. Параграф 95. Учение церкви и состав настоящей главы. Учение православной церкви о боге как промыслителе в послании восточных патриархов о православной вере выражено так. Веруем, что все существующее, видимое и невидимое, управляется божественным промыслом. Впрочем, зло как зло, Бог только предвидит и попускает, но не промышляет о нем, так как Он и не сотворил его. А происшедшее уже зло направляется к чему-либо полезному верховной благостью, которая сама не творит зла, а только направляет оное к лучшему, сколько это возможно. И в православном исповедании Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. От малого до великого Бог знает все в точности, и о всяком творении в особенности промышляет. Соответственно тому порядку, в каком мы изложили учение Церкви о Боге как Творце мира, изложим теперь учение и о Боге как промыслителе, то есть сначала скажем о промысле Божием вообще, а потом о промысле Божием в особенности по отношению к главным видам творений Божиих, к миру духовному, миру вещественному и миру малому, человеку.